Адаптивность. Основы. Введение. Дэниел Голман. Компетенция адаптивности — это гибкость в меняющейся среде, умение справляться со множеством требований и приспосабливаться к новым ситуациям, находя свежие идеи и инновационные подходы. Адаптивный человек сохраняет фокус на целях, но легко корректирует пути их достижения. Адаптивный лидер способен справляться с новыми вызовами по мере их появления и не позволяет внезапным изменениям выбивать себя из колеи, спокойно воспринимая неопределенность, которая зачастую сопутствует руководящей роли. Генеральные директора компании, ранее известный как RIM, Research in Motion, сейчас BlackBerry Limited, сделали BlackBerry лидером рынка в первые дни появления смартфонов. Оба они были инженерами и по праву гордились такими характеристиками своего продукта, как безопасность и удобная клавиатура, благодаря которым их устройство стало популярным. Однако с появлением iPhone и Android они не сумели адаптироваться, не заметили, как их долю рынка захватывают конкуренты. И даже поняв, что происходит, лишь удвоили усилия по продвижению тех самых характеристик, которые изначально принесли успех BlackBerry. После этого дела компании пошли из рук вон плохо, и директоров уволили, назначив вместо них нового. Он откровенно заявил, что компания упустила многие возможности, в том числе технологию беспроводной связи 4G, которую приняли другие производители мобильных устройств. Важно было следить за вещами вроде растущей важности сенсорных экранов. Но старые директора недооценили их значимость и не смогли придумать, как остаться конкурентоспособными. В итоге новый директор сказал: «Было слишком поздно». Компанию продали. Двум бывшим гендиректорам не хватило адаптивности. Вот что говорят нам научные данные. В исследовании выпускников программы MBA через промежуток от 5 до 19 лет после окончания колледжа участники с высокой адаптивностью демонстрировали большую удовлетворенность жизнью и работой, а также добивались значительных карьерных успехов. Среди всех компетенций эмоционального и социального интеллекта именно адаптивность оказалась самым надежным индикатором успеха. В исследовании руководителей продаж в финансовой сфере было показано, что большая адаптивность коррелирует с большей эффективностью, выражавшейся в росте доходов и объема продаж. Индийские ученые также обнаружили положительную взаимосвязь между эмоциональным интеллектом, в особенности адаптивностью сотрудников, и тем, насколько успешно они справляются со своими обязанностями. Американские исследования показывают, что адаптивность лидера способствует улучшению общей производительности команды. Неудивительно, что в условиях постоянно меняющегося мира адаптивность для лидерства считается ценным активом. Кроме того, именно она лежит в основе инноваций. Адаптивность связана и с другими компетенциями эмоционального интеллекта, такими как самоконтроль и позитивное мышление. Она помогает спокойнее реагировать на неожиданные события. Столкнувшись с проблемой, вы не тратите время на переживания, а быстро переходите к поиску решений, обсуждая с командой дальнейшие шаги и разрабатывая стратегию действий. При появлении новых неожиданных препятствий вы легко корректируете ее по мере необходимости. Так выглядит эффективное лидерство в любой отрасли. Адаптивность — это эмоциональный инструмент, который помогает сосредоточиться на самом важном. Адаптивность в лидерстве. Ричард Боятсис. Каждая компетенция эмоционального интеллекта включает в себя базовое намерение и поведенческие проявления, демонстрирующие эту компетенцию в действии. Базовое намерение адаптивности — это возможность менять образ мышления, подход или восприятие ситуации на более эффективный. К поведенческим индикаторам относятся гибкость и отсутствие жесткой установки на якобы единственно возможный способ действий. Примером того, как ригидность, противоположность адаптивности, проявляется в бизнесе, может служить лидер, который немедленно отвергает предложение младшего сотрудника внедрить более современную технологичную систему управления проектами, для повышения продуктивности. Лидер может не осознавать, что на самом деле просто сопротивляется переменам и придумывает доводы в пользу сохранения текущего состояния. Негибкий руководитель поддерживает неэффективные практики и пропагандирует сохранение статус-кво. Со временем это приводит к застою и отсутствию инноваций, потере прибыли, утрате мотивации и энергии в коллективе. Более адаптивный лидер может обсудить идею с командой и узнать, готовы ли они попробовать новое. Если он видит, что идею поддерживают, он дает ей шанс и смотрит, как она будет работать. Если она окажется успешной, компания добьется прогресса. Но даже если ничего не получится, из неудачи можно извлечь ценный урок для совершенствования существующих методик. Адаптивность лежит в основе инноваций и умения приспособиться к меняющимся условиям среды. Последние исследования показывают, что именно она является важнейшим качеством успешных лидеров в быстро меняющихся отраслях. Руководители с высоким уровнем адаптивности приветствуют инновации и осознают, что их сектор постоянно меняется. Они понимают, что не могут продолжать все время делать одно и то же. Им нужно изучать возможности, следить за окружением и использовать воображение, чтобы создавать новое. С точки зрения стратегии, ригидность в бизнесе — это продажа старых продуктов старыми методами на протяжении длительного времени. То, что сработало когда-то, кажется надежным, но в новых условиях уже неэффективно. Это приводит к упадку процветающих компаний. В то же время всем известные компании, продемонстрировавшие феноменальную адаптивность, такие как Apple и Google, создавали продукты, о необходимостях которых мы не догадывались. Они чутко воспринимали меняющиеся тренды и прислушивались к первым потребителям. Сохраняя гибкость и открытость новым идеям, эти компании сегодня продолжают переосмыслять себя и при этом стремительно расти. Адаптивность важна не только для работы в команде и повседневного общения. Это навык, необходимый и на глобальном уровне. Ригидность порождает множество конфликтов по всему миру. Она проявляется у людей, которые твердо убеждены в верности своей позиции, политической, религиозной или экономической. Такая неуступчивость также часто ведет к жестокому соперничеству, где доминирование ценится выше сотрудничества. Власть всегда сопряжена с гордыней. Появление новых идей, ставящих под сомнение привычный порядок, воспринимается как угроза или посягательство на власть. Человек с ригидным мышлением боится перемены инноваций, когда адаптивная личность с восторгом движется вперед, даже если при этом ей приходится делиться властью. Человеку негибкому обычно кажется, что он уже знает, как решаются проблемы и чего можно ждать от любой ситуации. На деле же, каждый случай имеет свои особенности, и распознавая их, мы можем найти новые, более успешные решения. Разумеется, иногда есть веские причины ничего не менять. Например, когда дело касается традиций качества или проверенных временем эффективных стратегий. Однако адаптивный лидер способен сохранить баланс между базовыми ценностями и готовностью подстраиваться под изменчивый мир. Прежде чем продолжить прослушивание аудиокниги, задайте себе вопрос, нет ли областей, где вы проявляете излишнюю жесткость? Как бы вы действовали, обладая большей адаптивностью? Чтобы стать более гибким, часто достаточно начать с самосознания, а затем продолжить открытым диалогом с окружающими. Команды и адаптивность. Ванесса Друскотт. Стремительный темп перемен становится одним из главных вызовов для современных команд. Сегодня их членам часто приходится взаимодействовать друг с другом виртуально, работать с плохо сформулированными задачами и проницаемыми границами, справляться с давлением жестких временных рамок. Потребность в командной адаптивности становится особенно заметной, если приходится менять направление работы или исправлять ошибки в проекте со строго определенным дедлайном. В такие моменты команде необходимо реагировать быстро и гибко. Нередко масштабы, сроки и или желаемые результаты проекта трансформируются практически без предупреждения. Умение команды подстраиваться под такие повороты во многом определяет ее успех или неудачу. В одном из наших исследований мы обнаружили, что команды с наилучшими результатами регулярно проводят оценку обновления и регулировку своих целей и планов действий. Это позволяет им быстро и постоянно адаптироваться и перенастраиваться в зависимости от того, что в настоящее время является наиболее важным фактором успеха. Средние команды, напротив, не проводят таких регулярных оценок и обновлений. Очевидно, что это необходимо для эффективной и слаженной работы. В командах сочетание адаптивности с оценкой играет очень большую роль. Команде сложнее что-то изменить, чем отдельному человеку. Например, кто должен решать, когда и как команде необходимо адаптироваться? Все ли ее члены должны участвовать в принятии такого решения? Но у команд есть и огромное преимущество — коллективная мудрость. Человеку, работающему с командой, в том числе и ее руководителю, вовсе не обязательно быть единственным пророком, который точно знает, когда нужны перемены и как их осуществить. Наши исследования в компаниях из разных секторов экономики показали, что у высокоэффективных команд существует норма, которую мы назвали командной самооценкой. Эта командная норма, то есть неписанное правило, принятое всеми членами группы, требует от команды периодического рассмотрения процессов и результатов для того, чтобы решить, какие действия и привычки в настоящий момент способствуют успеху, а какие мешают ему и подлежат замене. Командная самооценка может принимать разные формы. Например, регулярные совещания, посвященные исключительно анализу успехов и неудач за определенный период. Опросы или обратная связь с помощью иных инструментов. Некоторые команды после нескольких встреч рассылают онлайн-анкеты. Но цель всегда одна — построить внутри группы атмосферу открытой коммуникации, чтобы найти лучший путь движения вперед при поддержке всех участников. Это позволяет объединить их так, чтобы ни один не чувствовал себя посторонним. Общая вовлеченность в процесс укрепляет чувство принадлежности и контроля, то есть удовлетворяет две важнейшие социальные потребности человека в группе. В таких условиях участники с большим энтузиазмом включаются в следующий за оценкой этап — корректировку действий и процессов для реализации необходимых изменений. Однако, несмотря на их важность для успеха команды, перемены и адаптация редко бывают легкими. В ходе нашего исследования мы определили еще две ключевые нормы, которые поддерживают адаптивность команды. Мы назвали их «создание позитивной среды» и «проактивное решение проблем». Создание позитивной среды включает в себя такие формы поведения, которые помогают команде сохранять оптимизм и веру в возможность адаптироваться и достигать своих целей. Эта норма имеет глубокие эмоциональные последствия, сильно влияющие на общий моральный дух и мотивацию группы. Оптимизм членов команды коррелирует с верой в собственные возможности и помогает не бояться сложностей. Даже незначительные жесты могут повысить уровень оптимизма. Например, мы видели команды, где каждое совещание, посвященное решению проблем, заканчивалось аплодисментами. Эта традиция оказывала серьезный эмоциональный эффект, напоминая участникам, что никто из них не должен справляться с трудностями в одиночку, и у них есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом. Вы тоже можете внедрить в своей команде нечто подобное. Вторая норма — проактивное решение проблем — также важна для обеспечения адаптивности команды. Она решает две задачи. Во-первых, направляет внимание команды на предугадывание возможных трудностей. А во-вторых, при возникновении этих трудностей призывает действовать как можно быстрее. В результате рабочий процесс идет более гладко, так как проблемы решаются оперативно и не успевают серьезно повлиять на продуктивность. Например, при изменениях рынка или поступлении крупного заказа, команда оказывается готова работать в изменившихся условиях. Напротив, команды с низким уровнем адаптивности чаще медлят с решением проблем, либо прибегают к быстрым поверхностным решениям, что впоследствии может лишь усугубить ситуацию. Интересно, что выработка сильной нормы командной самооценки способствует развитию такого рода проактивности, так как она помогает совместно решить, на какие уже возникшие или потенциальные проблемы следует обратить внимание. Наши исследования также показывают, что норма проактивного решения проблем укрепляет в команде чувство общей силы и эффективности. А это напрямую влияет на вовлеченность членов команды и их готовность активно действовать. Лидеры и адаптивность команд. В наших исследованиях мы выявили один ключевой аспект адаптивности руководителей команд. Оказалось, их типичная ошибка — это зафиксированный раз и навсегда подход к управлению, который может быть либо чересчур демократичным, когда команде предоставляется максимальная самостоятельность, либо, наоборот, чересчур директивным и авторитарным. Но эффективный лидер должен уметь адаптироваться и в каждый момент времени выбирать подход, необходимый для лучшей командной работы. Наличие у команды установленного набора норм, способствующих эффективности работы, например, таких как наша модель норм эмоционально-интеллектуальной команды, позволяет руководителю делегировать многие важные решения группе. Например, команда самостоятельно решает, как часто организовывать обсуждения по самооценке и каким методом эффективнее всего это делать. Она также берет на себя планирование процесса внедрения нормы проактивного решения проблем и может изменять этот процесс при необходимости. При этом наши исследования высокоэффективных команд показывают, что в определенных ситуациях лидеры должны уметь использовать более директивный и уверенный стиль руководства. Так мы выявили, что руководители берут инициативу в свои руки и становятся более авторитарными, когда необходимо задать команде четкое направление или фокус. Это бывает в случаях, если группа не может прийти к единому решению, рабочий процесс выходит из колеи или нужно задать ясные приоритеты или более жесткие дедлайны. Кроме того, в командах с высокой эффективностью лидеры не только активно поддерживают нормы, сформированные группой, но и настаивают на включении в набор собственных требований. Например, в одной из изученных команд руководитель настоятельно рекомендовала всем участникам во время собраний отключать мобильные телефоны и ноутбуки, за исключением экстренных случаев. Тренировка гибкости мозга. Ричард Дэвидсон. Размышляя об адаптивности, я думаю о многообразии контекстов, в которых мы существуем. Наша повседневная жизнь и рабочая среда наполнены ими. Неформальное, открытое общение с близкими, структурированные и зачастую иерархически выстроенные рабочие взаимодействия и многое другое. Адаптивность означает умение реагировать в соответствии с контекстом. Вы, вероятно, разговариваете с супругом совсем не так, как с начальником, потому что это две разные сферы вашей жизни. В течение дня нам обычно приходится переключаться между разными моделями поведения. У одних людей это проходит легко и естественно. Они быстро приспосабливаются к новой обстановке. У других наблюдается некоторый перенос контекста, так как они не очень хорошо улавливают разницу. Мы много узнали о роли мозга в этом процессе, изучая нарушения восприятия контекста. Основное из них — это посттравматическое стрессовое расстройство. Эмоции, которые испытывает человек в ситуации травмы, на тот момент вполне уместны и адаптивны. Сложности начинаются, когда те же самые эмоции и физиологические реакции проявляются в совершенно других, безопасных обстоятельствах. Например, человек идет по улице, а мимо с мигалкой и сиреной проезжает машина скорой помощи. Если это связано для него с воспоминанием о каком-то травмирующем эпизоде, он чувствует себя так, будто снова оказался в той же опасной ситуации и не может внушить себе, что обстановка сейчас совершенно иная, и ему ничто не угрожает. Это крайний пример, но подобное случается и в повседневной жизни, когда вы возвращаетесь с работы в дурном настроении и срываетесь на шумящих детей, которые ни в чем не виноваты. Суть проблемы в том, что человек становится заложником одной единственной реакции. У него развивается так называемая функциональная фиксированность. Он реагирует на ситуацию одинаково и не замечает изменений обстановки или контекста. Люди с развитой компетенцией адаптивности умеют переключаться легко и естественно, не застревая в одном сценарии. Что происходит в мозге, когда мы сталкиваемся с ситуациями, требующими адаптивности? Ключевую роль здесь играет гиппокамп. Именно он кодирует контекст события. Благодаря гиппокампу мы распознаем определенные сигналы окружающей среды и понимаем, какой ситуации они соответствуют, что позволяет реагировать умело и адекватно. Людям с повреждениями гиппокампа справляться с такими задачами очень сложно. Гиппокамп — одна из областей мозга, участвующих в формировании посттравматического стрессового расстройства. Травмирующий опыт может приводить к различным нарушениям в его работе. Гиппокамп связан с другими участками мозга, включая миндалевидное тело, которое отвечает за эмоции. Он также тесно взаимодействует с префронтальной корой, важной для управления поведением и прогнозирования будущего. Гиппокамп активизируется при любой смене обстановки, будь то переключение с разговора с начальником на общение с супругом или переход из травмирующей ситуации в безопасную среду. Ситуативный контекст — явление сложное, включающее как межличностные отношения, так и физическое окружение. Например, на работе вы можете быстро переключиться с анализа финансовых таблиц с коллегами на общение с расстроенным клиентом. Физически вы остаетесь на том же месте, но ситуация меняется полностью. Подобные переключения происходят постоянно. Как можно улучшить способность приспосабливаться к разным ситуациям? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Мы хорошо знаем, что вызывает проблемы в работе гиппокампа. Известно, что в этой области мозга очень высока концентрация рецепторов кортизола, гормона стресса. Когда надпочечники выделяют кортизол, он через кровоток попадает в мозг и связывается с рецепторами в гиппокампе. Если гиппокамп длительное время подвергается воздействию высокого уровня кортизола, это может привести к гибели клеток и нарушениям его работы. Чем дольше человек находится в состоянии стресса, тем ниже становится его способность к адаптации. Поэтому любые методы снижения стресса помогают повысить адаптивность. Можно ли напрямую улучшить состояние гиппокампа? Ученые пока не нашли окончательный ответ, хотя у нас есть многообещающие данные. Гиппокамп обладает особым типом нейропластичности. В отличие от многих других областей мозга, в нем могут образовываться новые нервные клетки. В нейрофизиологии этот процесс называется нейрогенезом. Достоверно известно, что он происходит в гиппокампе и, возможно, в меньшей степени в некоторых других зонах. Единственное немедикаментозное средство, способное повысить число клеток в гиппокампе и стимулировать нейрогенез, это аэробные физические нагрузки. Аэробная активность стимулирует рост новых нейронов и мозговых клеток в гиппокампе. По этой логике у людей с лучшей аэробной подготовкой должен быть более здоровый гиппокамп, а значит, при прочих равных условиях они более адаптивны благодаря лучшему функционированию этой области мозга. Однако сама по себе пластичность не обязательно полезна. Она нейтральна. Повышенная пластичность может быть благом, но если вы находитесь в токсичной среде, то усиление нейропластичности только ухудшит ситуацию, поскольку вы будете эффективнее усваивать негативный опыт. Ключ к развитию адаптивности — в накоплении положительного опыта. Оптимальной стратегией может стать сочетание повышения пластичности гиппокампа с наполнением сознания здоровыми мыслями и позитивной деятельностью. Я активно изучаю и рекомендую такую программу, своего рода созерцательную аэробику, хотя опубликованных исследований по ней пока нет. Основываясь на имеющихся данных о работе мозга, можно с уверенностью сказать, что для развития адаптивности особенно полезны два направления. приоритетное внимание к снижению стресса, особенно если в вашей жизни часто возникают стрессовые ситуации, и регулярные аэробные упражнения. Среди конкретных действий, способствующих восстановлению на нейрологическом уровне, прогулки на природе, общение с домашними животными, проявление доброты и сострадания к другим людям, а также медитативные практики. Развитие адаптивности. Ричард Баяцис. Работая над любой из компетенций эмоционального и социального интеллекта, вы можете продвигаться небольшими шагами, добавляя к повседневной рутине 1-2 новых действий в неделю. Это создает благоприятную среду для практики. Адаптивность часто тренируют, обдумывая различные варианты действий в разных ситуациях. Однако это не так просто, как сказать «я хотел мексиканской еды, но, возможно, стоит попробовать итальянскую». Здесь речь не об адаптивности. Адаптивность проявляется, когда вы движетесь к цели, но ваш подход не работает. Можете ли вы остановиться и спросить себя, есть ли другой способ решения? Один из способов объединить адаптивность с компетенциями командной работы или вдохновляющего лидерства — это применить их в рабочей группе или команде. Если определенный подход, который вы отстаиваете, не приносит результатов, подумайте об альтернативе усилению давления. Излишнее давление часто вызывает сопротивление. Вместо этого используйте компетенции адаптивности и эмоционального самоконтроля. Остановитесь и открыто скажите группе: «Это не работает. Давайте подумаем, как можно иначе подойти к поиску решения». Поступая так, вы одновременно практикуете эмоциональный самоконтроль и адаптивность. Если вы руководите группой, то развиваете еще и компетенцию вдохновляющего лидерства. Если вы член команды, то совершенствуйте компетенцию командной работы, делясь своими идеями с группой. Это примеры того, как можно развивать несколько компетенций одновременно, повышая эффективность своей роли. А вот что можно попробовать. Когда вы в следующий раз на совещании или в беседе с коллегой, членом семьи или другом, заметите сопротивление вашим идеям или точке зрения, сделайте паузу и подумайте. Можно ли построить этот разговор иначе? Полностью ли я понимаю позицию и потребности собеседника? Какие вопросы помогут нам найти точки соприкосновения? Чем чаще вы будете практиковать такую быструю рефлексию с последующей корректировкой курса, тем более адаптивными станете, и этот процесс войдет у вас в привычку. Установка на адаптивность. Джордж Коллеризер. Адаптивные люди воспринимают перемены как нечто позитивное. Развитие адаптивности начинается с установки, что проблемы могут стать возможностями, а конфликты принести пользу. При таком взгляде на жизнь вы сможете быть адаптивным. Для этого нужны открытость, гибкость и устойчивость. Жесткие, желающие все контролировать руководители, которым сложно справляться с неожиданностями, часто негативно относятся к переменам, ограничивая потенциал результативности. Но научиться видеть в переменах позитив возможно. Один из способов — наблюдать за людьми, которые продуктивно реагируют на изменения. Вспомните, например, как справлялся с переменами ваш лучший руководитель. Есть ли в вашей жизни другие адаптивные люди, друзья или родные, которые всегда находят способы двигаться вперед, какие бы препятствия перед ними ни стояли? Чему вы можете у них научиться? Люди от природы сопротивляются не переменам как таковым, они просто боятся неизвестности и боли, которую те могут принести. Для многих именно страх потери становится глубинной мотивацией при выборе, превращая их в заложников существующего положения. Согласно теории поведенческой экономики, потеря или ее предчувствие являются самыми сильными мотиваторами в 80% поведенческих проявлений. Эффективные лидеры не боятся потерь. Они думают: «Я готов пройти через трудности ради результата». Когда мы воспринимаем перемены позитивно, адаптивность становится процессом исследования, творчества и открытий. Принимая изменения, мы перестаем быть заложниками страха перед неизвестностью. Заключение. Дэниел Гоулман. Вот как адаптивность проявляется на практике. Я знаю одну очень успешную женщину, которая получила свою первую работу в консалтинговой фирме, не имея никакого опыта. Ее задачей был подбор выпускников MBA для компании. Она раньше не занималась ничем подобным, но быстро это освоила. Она справлялась настолько хорошо, что в компании специально для нее придумали новую должность. Она создала программу наставничества, в рамках которой опытные консультанты делились знаниями с новичками, чтобы те могли предлагать клиентам более широкий спектр услуг. Ей пришлось действовать быстро, разрабатывая программу с нуля. Через несколько лет она не только стала руководителем в сфере рекрутинга, но и возглавила управление персоналом в нескольких компаниях-клиентах. Затем ее пригласили в финансовую фирму для запуска нового паевого фонда. Как и раньше, у нее не было соответствующего опыта. Она просто освоила все необходимое в процессе. У нее была высокая устойчивость к риску, неопределенности и стрессу. Все это основывалось на уверенности в способности успешно справляться с новыми задачами. Именно адаптивность позволяла ей использовать возникающие возможности и демонстрировать высокую компетентность. Адаптивность критически важна для эффективного лидерства. Какую бы профессиональную роль вы ни играли, она поможет вам реагировать на постоянные изменения в мире и использовать новые возможности по мере их появления. Как и другие компетенции эмоционального интеллекта, адаптивность можно развить путем последовательных усилий. Как отмечают мои коллеги, регулярная практика поиска альтернативных решений и позитивного восприятия перемен поможет вам стать более адаптивным.